Здесь пристанище смерти и жизни. Эти слова принадлежат не Приапу из Губбио, пояснил он, а Приапу, хранителю колумбария возле Аппиевой дороги, от которого уцелело лишь основание с этой надписью. Но заметьте, что символика и материал совпадают. Скульптура вырезана уже не из фигового дерева, символа плодородия, а из камня, материала, пригодного для захоронения. Он перевел дыхание и возобновил свою лекцию. В нашем случае особенно важны истоки. Чтобы увидеть фаллос из Губбио в истинном свете, чтобы понять стремление к полному обновлению, мы должны учесть, в каком религиозном климате возродился культ бога Приапа, хранителя кладбищ. Этот религиозный климат породил христианство, способствовал его распространению. Позволю себе привести комментарий Файета к упомянутой мною надписи на скульптуре. В начале эпохи императоров традиционная мифология была преимущественно эстетическим достоянием элиты. Но грубые скульптуры того периода оставались сокровищницей низших классов, и им поклонялись еще и благодаря таинственной силе, которую эти творения символизировали. И вот теперь эти изображения вновь заняли свое важное место в религиях, исповедующих веру в конечное спасение человека. Они как бы вновь утвердили величие божественного и святого и придали новый блеск мифу о воскресении Христа. В этом суть жажды возрождения, пламенное желание достичь душевной чистоты, которые столь ярко проявились во внешне грубой и натуралистической символике той эпохи. Он с треском захлопнул книгу. «Ну, теперь вы поняли? Вот каково символическое значение фаллоса из Губбио. Вот что хотел выразить древний резчик по камню. А теперь сравните это творение искусства с вашей отвратительной поделкой». Он выхватил из-под тетради фотографии фаллоса, сделанные полицией на Виа Мадзини, и положил их рядом с фаллосом из Губбио. «Конечно», — сказал он, тыча в фотографии полиции указательным пальцем, — «на первый взгляд оба они кажутся идентичными. И я, господин комиссар, затрудняюсь объяснить, чем вызвано это внешнее сходство. Чистым совпадением? Фаллос с Виа Мадзини является копией, созданной в 18 веке по заказу развращенной знати. Не знаю и не хочу этого знать, но я убежден, что оба предмета относятся к двум разным эпохам и к двум различным социальным слоям. Больше того, — добавил он после короткой паузы, — я утверждаю, что эпоха и социальный слой, породивший эту грубую поделку, верх пошлости и непристойности, никак не соотносится со всеми известными нам до сих пор эпохами». Монсеньор Пассалакуа медленно выпрямился и, бросив последний растерянный взгляд на фотографии, пробормотал: «Это головешка из ада. Другого определения права не нахожу». «Понимаю ваше разочарование, комиссар», — сказал Массимо, спускаясь по лестнице. «Беседа была поучительной, но толку от нее почти никакого». «Я не совсем с вами согласен», — ответил Санта-Мария. «В известном смысле она оказалась очень полезной». «Да? Ах, ну, конечно. Все эти ритуалы, обитель жизни и смерти, таинственные люди, создавшие орудие преступления. Это наводит на мысль о новоявленной секте, радеющей, как и древняя ее предшественница, о моральной чистоте, но возродившейся с единственной целью — совершить ритуальное убийство. В таком случае разница между двумя итифалосами получает вполне убедительное объяснение. И тогда письмо Анны Карлы становится решающей уликой. Какое уж там случайное совпадение. Такое мне и в голову не приходило», — с удивлением признался Санта-Мария. «Я думал о том огромном значении, которая в прежние времена...